Влив в себя вторую, а затем третью кружку, тамплиер подтвердил, что он выполняет задание не сдавшегося ордена, пытается войти в доверие к некоторым лицам, сочувствующим авиньонскому папе, дабы расстроить планы этого главного врага тамплиеров. Некий посланник папы был убит у Харисийских ворот на въезде в город. Налет удалось скрыть, а тамплиер выдал себя за посланника. Он имел ответственное задание — отрекомендоваться и предложить свои услуги одной таинственной даме. Любовница Юстиниана, некая Сибилла, коварная и двоедушная особа, слишком уж часто стала мелькать в закулисьях большого дворца. К ней в доверие и пытался проникнуть тамплиер. Даже получил полезную информацию о последних достижениях авиньонских шпионов. Но некий подручный Сибиллы, слишком уж дотошный тип, поднял на него досье, случайно бросив взгляд на руки Неймана. Пришлось спасаться бегством. Он забаррикадировался шкафом на третьем этаже и через пожарный лаз, покуда глупая стража выносила дверь, выбрался на крышу. Руководство ордена давно знало. Западная партия не прочь использовать хитрость и коварство любовницы императора в своих целях. Авиньонский папа ведет с ней тайные переговоры. Так считалось, и тому имелись подробные обоснования. Однако свежая информация, полученная тамплиерами, полностью перечеркивала старую. Зловещая Сибилла не союзница, а сообщница папы. Новый византийский кесарь дистанцируется от Запада и благорасположен к Востоку. В его планах заключить мир с Персией и начать войну в Италии с готами, захватившими почти всю страну. Папа желает разгрома Татилы, но такого, который не дал бы возможности византийскому императору вновь подчинить себе Италию. По намекам тамплиера получалось, что любовница Юстиниана готовится переворот, в котором ведущая роль отводится юному Иоанну Палеологу, сынку Анны Савойской. Причем действовать Палеолог будет практически вслепую. Его же глазами и руками, а главное мозгами, станет Сибилла. Перешли к своим грешным делам. Дом на улице Лонг — место, где Сибилла тайно встречается с Палеологом и обтяпывает свои грязные делишки. Тамплиер полагал с ней встретиться, но чуть не поплатился жизнью. Сибилла выкрала письмо супруге Палеолога Елены, в котором та плачется отцу-императору на мужа и сообщает, что не доверяет ему. Из-за письма ей погиб курьер. Сибилла выкрала Фелицию, лучшую подругу невесты Эмира, другой дочери Юстиниана, Феодоры. Цель одна — поссорить Юстиниана с Эмиром Арханом, последней надеждой на решение персидского вопроса. Похищение Фелиции приведет к отсрочке свадьбы, которая уже на носу. Робкой и запуганной Феодоре не очень-то хочется в гарем Эмира. Не обнаружив на перу подруги, она поднимет истерику на всю Евразию с прилегающими окрестностями, что непременно приведет к международному скандалу. А на это расчетливый Юстиниан не пойдет. Ему придется проводить поиски, что даст мерзавке Сибилле фору во времени. Словом, Фелиция становится Андромедой, отданной в жертву морскому чудищу, а спасителя Персея поблизости что-то не видать. Наивный император полагает, будто Архан просто так поможет ему добить персов, ухмыльнулся тамплиер. Я прожил среди турок много дней и скажу, они не так просты. Как бы потом византийскому императору не пришлось приносить Архану вассальскую присягу, когда тот завладеет Вавилоном и станет султаном. И, наконец, последнее. Завтра ночью Палеолог вновь собирается встретиться с Сибиллой. Рандеву произойдет на улице Лонг, по всем правилам конспирации. О чем пойдет речь, тамплиер не знает, но имеет сильные подозрения, что мимо кровати пылкий палеолог и искушенная Сибилла ночью не пройдут. «Да что за девка такая?» — удивленно воскликнул Эггард. «Ты говоришь о ней так, словно она тут заправляет всеми политическими страстями. Почему не знаю? Кто была ее мать?» Тамплиер презрительно скривился. «Мать Сибиллы, Беатриса Шампанская, происхождение самого подлого, прижилась в Авиньоне еще в правлении папы Клемента». «Ага, палача вашего ордена», — перебил рыцарь. «Совершенно верно. Переходила из рук в руки, от каноника к епископу, от епископа к кардиналу, обзавелась состоянием, домом, пышным гардеробом. Ты же знаешь, рыцарь, в так называемом святом городе нет закрытых дверей. Они погрязли в распутном болоте, как жабы. Кто был отцом Сибиллы, вряд ли известно даже ее матери. Всегда готовы лечь под кого угодно, от кардинала до конюха. Но развратник, следует признать, ей попался смазливый. По Сибилле видно. О дочке мамаша позаботилась. Ее доходов хватало на лучших учителей. Сибилла неплохо образована, и папский двор обратил на нее внимание не только из-за альковного мастерства. В 12 неполных лет Сибилла была любовницей кардинала Орсини. Его высокопреосвященство обожает совсем юных девочек. В 13 куратора папской разведки, некоего Кустера. Что произошло с ней далее, под кем она повизгивала, выяснить не удалось. Год назад Сибилла вынырнула здесь, в Константинополе. Император Иоанн Кантакузин, опытный полководец и прекрасный законодатель. Он был бы даром Божьим для Византии, если бы не его сластолюбие. Дернул же его дьявол связаться с Сибиллой. Нам неведомо, кто и как представил ему эту авиньонскую шлюху. Но Сибилла быстро освоилась в Большом дворце. У императора нет от нее секретов. И это тем удивительнее, Эггард, что Сибилла, почти не скрываясь, строит глазки кесаревичу Иоанну Палеологу и стала желанной гостьей среди друзей Палеолога, которые спят и видят, как бы вознести кесаревича на императорский трон. А в отличие от тестя императора, Палеолог не перегружает голову государственными заботами. По его мнению, если империя стоит уже 600 лет, то и дальше как-нибудь простоит. «Любопытная женщина», — пробормотал Эггард. «Абсолютно в точку», — согласился изрядно захмелевший тамплиер. «Но от этого она не перестанет быть потаскухой, аморальной уродкой и ведьмой, которой самое место на костре, а не на ложах царственных особ». Тамплиер хорошо нагрузился. Эггард тоже выпил немало, но как-то умудрялся отличать потолок от пола. В районе полуночи трактирщик намекнул, что пора закругляться. Встревать в очередную свару уже не хотелось, пусть и взирал на него хозяин без должного почтения. Подхватив тамплиера под мышки, Эггард поволок его на свежий воздух. Ветерок в лицо выбил из тамплиера политическую дурь, зато вогнал новую. «Шлюшку хочу!» — произнес он отчетливым голосом. Эггард от неожиданности чуть не выронил его. Храмовник покачнулся. «Поздравляю, брат храмовник!» — присвистнул Эггард. «Помню строгие времена, когда ваше братье подобных вольностей не допускало. Ни спиртного, ни развлечений светского характера. Петь и смеяться запрещалось. Упростились вы за смутные годы, брат храмовник». «Шлюшку хочу», — упрямо настаивал тамплиер. и не лезь ко мне в душу, рыцарь. Я достаточно потрудился в жизни. Я служил моему ордену веры и правды с 16 лет. Я имею неотъемлемое право на снисхождение. Я устал, рыцарь. Ты имеешь право прежде всего дожить до рассвета, сказал Эдгард, озираясь по сторонам. А некоторые личности в этом городе имеют право лишить тебя этого удовольствия. «Шлюшку хочу!» — зарычал тамплиер. Эггард разозлился. «Да я тебе что, колдун? Нет здесь никаких шлюх. Район никудышный. Вот на площади быка этого добра, как грязи. Послушай, приятель, ты нажил на задницу миллион приключений. Я могу, конечно, повесить тебя на первую же потаскушку. Но проснешься ты на мусорке. Голышом и без денег. Если проснешься, говори, где живешь. Я доволоку тебя до постели. Ты прав, брат Эггард. Очень кстати продышался тамплиер. Не хочу шлюшку. Хочу в бордель. Разрази меня гром, Эггард. На площади быка имеется очень порядочное заведение. Храмовник оскалил зубы и залился лающим смешком. Гости города считают его элитным борделем. Императорские же службы полагают эту точку центром шпионажа в пользу Византии, сбора компромата на влиятельных особ, и всячески ее поощряют. «Ты знаешь, Эггард!» Храмовника аж сплющило от хохота. «И те, и другие категорически правы. Это первоклассный, изысканнейший бордель, где путаны обслужат тебя по высшему разряду, а далее вытянут из тебя всю твою подноготную, причем ты и сам этого не заметишь». «И ты собираешься втянуть меня в это славное местечко?» — поразился Эггард. «Брат храмовник! Да тебе мозги часом не выдуло!» «Предупрежден, значит, вооружен», — назидательно сообщил тамплиер. «Это игра, Эггард! Пойми и восхитись! Величайшее возбуждение! А самое главное...» Тут рехнувшийся тамплиер вздернул в небо указывающий перст. «Если ты сумеешь дожить до рассвета, то проснешься не на мусорке без денег, а в объятиях прекраснейшей из одолисок, короткую любовь которой ты пронесешь через все дальнейшие невзгоды и сражения». В животе многозначительно забулькало. Эггард сделал над собой усилие. «Денег нет», — бесхитростно поведал он. «Представляю, сколько монет надо отвалить за это удовольствие!» «Угощаю!» — щедро заорал тамплиер. «У посланника авиньонской шлюхи, которого мы прирезали у Харисийских ворот, имелся при себе такой симпатичный мешочек. Скажи, рыцарь, ты выполняешь ежеутренние экзерсизы с мечом? Они не кажутся тебе утомительными?» «Напротив, ты впитал их с детства, как молоко матери. А как насчет тренировки духа и воли? Маленькое упражнение, а, рыцарь? А на утро либо узилище, либо райские сады в компании прекраснейшей из одолисок». «Ты уже говорил», — буркнул Эггард. Тамплиер был не просто пьяницей, а безумным пьяницей. И резон в его речах прослушивался безумный, но прослушивался. Рискованная игра, замешанная на удовольствии. Разве не рыцарское это дело? Не пора ли глубже вникнуть в колорит этого загадочного города? Не азиатского, не европейского, а какого-то собрания всех известных мировых достоинств и пороков? «Согласен, брат тамплиер. Отринем груз мирских забот, расслабимся», — смиренно согласился Эггард. и они отправились вглубь ночного города. Не размениваясь на шальных бабочек, распевая шепотом псалмы во славу Господа и магистра. Вся усталость минувшего дня, потрясение и впечатление от безумного города, мрак тюрьмы в Адрианополе, долгие странствия по чужим враждебным землям сконцентрировались в массивный кулак, сжались в точку и лопнули. Душа освободилась от груза, тело — от напряжения. В ароматное курение было что-то подмешано. Он ни на миг не усомнился. Пахло розой, фиалкой, легкой травяной горечью и еще чем-то незнакомым и нисколько его не интересующим. Он, отродясь, не чувствовал такого расслабления. Эггард возлежал на пуховых перинах. Теплая нега ползла по ногам, подбираясь к интересному месту. Мерцание свечей расплывалось в розовую блажь. Все, что было, стало незначительным. Плутание с тамплиером по запутанным улочкам. Шайка негодяев с намерениями более чем прозрачными, одному из которых он разрубил вены на руке, а другие умчались в страхе. Солидный дом с мраморным порталом, гнусавый хозяин с похвалами в адрес собственной ночлежки, звон монет, он налево, тамплиер направо, под локоток со служителем-евнухом, мягкие палаты, окутанные розовым полумраком, примыкающие помещения с огромной ванной из голубого мрамора и белого хризолита. Эггард понимал одно — ему хорошо, а то, что все вокруг не очень хорошо, он, конечно, тоже догадывался, но предпочитал не принимать за реальность. В принципе, ему было так хорошо, что он вполне обошелся бы и без женщины. Но тамплиер расщедрился и оплатил полный рацион удовольствий. Очевидно, он имел на Эггарта корыстные планы. Полумрак качнулся. Что-то легкое, полупрозрачное, завернутое в белые просвечивающие ткани, выросло из нагретого воздуха, возлегло рядом с Эггартом. Воздушные ткани рассыпались по кровати, слившись и растворившись в мягком атласе белья. Смуглое тельце с потрясающими изгибами пластично обвелось вокруг рыцаря, окутало лицо пушистыми, вкусно пахнущими волосами. «Ты красивый рыцарь!» — прошептала Адалиска. Он почувствовал, как тонкие пальчики отправились в поход по его разнеженным членам. «А где мой меч?» — лениво подумал Эггард. «Хоть убей!» — не помнил, куда он его задевал. «А ведь меч всегда обязан быть с рыцарем!» Где бы его ни носило. Только два предмета, которые рыцарю положено иметь при себе, чтобы не сесть дерьмом в лужу. Один из них — это меч, а второй... По счастью, он всегда имел второй в пределах досягаемости и в совершенстве владел этим сильным оружием. Иначе какой из него рыцарь? «А почему ты решила?» «Будто я рыцарь», — успел он прошептать в относительно ясном уме. Далее его понесло в трясину ощущений. «Разве может дать путана такое наслаждение?» Он барахтался в сладком болоте, выныривал и вновь погружался. Сколько раз? Он сбился со счета. От него не требовали комплиментов, не манерничали, не уворачивались и не просили пошептать ласковые слова на ушко. Адалиска делала так, как удобно ему, ничего не прося взамен. Она оказывалась то снизу, то сбоку, то оставляла его в покое, приводя в чувство нежными поглаживаниями, и первой ощущала его признаки боевой готовности, даже раньше, чем он. Превращала их в возросшие признаки, и ласково доводила его до исступления. Иногда ему казалось, что она не одна, что их несколько, оттого и успевают везде, о чем он только не подумает. А затем в деле фигурировала ванна с теплой водой, усыпанной лепестками роз. Адалиска взяла в руку мочалку, и у него впервые появилась возможность рассмотреть ее в полный рост. Хоть не девочка, не смышленая, лет за 18, а стала быть, опытная. Личико смуглое, хорошенькое, маленький подбородок, прямой изящный носик. Волосы жгуче черные, с серебринками. Не из Персии ли девушка? Вся точеная, блестящая. В нужных местах сужается, в нужных расширяется. Глазки пристальные, изучающие, хоть и ласковые, а умные. От мытья он получал удовольствие, а это было что-то новенькое в практике рыцаря. Не сказать, что он панически боялся воды. За гигиеной присматривал, но особым любителем по части похлюпаться никогда не являлся. Чего там растягивать? Влез, вылез. Время дорого у рыцаря. Подвиги зовут, свершения. А сегодня имело место несказанное наслаждение. Особенно приятно окунуться на глубину, смывая из себя душистую пену, и там повстречать Адалиску, нежно тянущую к нему ручонки. «Ай да, тамплиер!» — думал Эггард. «Ай да, сукин сын!» «Как зовут тебя?» — восхищенно спросил он. «Есения», — приятным голоском прощебетала девица и накинула ему на плечи безразмерное полотенце. «Вытрись, мой рыцарь, хорошо? А я пойду приготовлю нам вина и фруктов». Ночь тянулась бесконечным удовольствием. Ванна с розовыми лепестками не добавила ему ясности ума, отняла последнее. Вероятно, и в вино подмешивали зелье, но на вкус оно оказалось божественным нектаром. Грамотный букет виноградных сортов и послевкусие изюма. Адалиска извивалась у него в ногах, как верная левретка. Сознание затягивало молочным туманом. «Как зовут тебя?» «Рыцарь», — вопрошала Адалиска. Он послушно отвечал. Он почти не боялся проболтаться. Вытряхнуть из него информацию о событиях текущей ночи было проще простого. Нужно только знать, о чем именно спросить. «А каково у тебя положение в обществе?» — доносился из молочного киселя тонкий голосок. «Ты известный военачальник? Видный феот? У тебя обширные домены и тысячи работников?» «Куда там?» — отвечал Эггард. «Твоими устами бы, божественная Есения!» «Ни доменов у рыцаря, ни работников, пашущих от рассвета до заката. Даже тощего мешка с перцем не припас. Только герб фамильный остался, на котором рысь доедает куницу, а на лазоревом фоне — замок с донжоном. Правда, папочка имеется, если быть предельно искренним, но тоже не из сказочных богатеев. Поскольку не любил он подлечить по жизни, а любил баб и друзей, загибающихся от безденежья, и дожил до наших дней нищ и гол, как сокол. Разве 10-20 деревень по нынешним меркам богатства? Цель визита в богохранимую империю? Ах, Есения моя, луналикая! Да кабы он разбогател, да он бы сей же час увез ее с собой и до конца дней сдувал с нее иголки, кои устилают леса по берегам родного Рейна. Так и так прямодушно отчитался Эггард. Огрести монету легкую не удалось. Викинг Рейдгар скоропостижно отдал концы, а банкир в бегах. Остается провести в веселом городе пару-тройку веселых дней, прикупить осла на последние сбережения и верхом обратно. О друзьях-товарищах он рассказывал уже повнятнее. То ли дурман в помещении начал рассеиваться, то ли организм потихоньку привыкал. Кажется, не сболтнул лишнего. Поп-католик, да студент прохладной жизни, эко невидаль. А тип, приведший его в это упоительное заведение, и вовсе не знаком. В кабаке посидели, почесали языками. Представился Эоганном из Франконии, почти что соотечественником. То ли лавочник по профессии, то ли мелкий плут. Он поспал всего чуток, а проснулся не в тюрьме и не у ворот чистилища, что было бы логично, а в той же самой койке, до того огромной, что с одного конца на другой можно ползти до вечера. Он выдержал испытание духа и воли. Напротив него лежало грустное личико Есении. Девушка безотрывно смотрела ему в глаза, а тонкие пальчики вертели волосы на его груди. «Приветствую тебя, мой свет», — сказал Эггард. «Доброе утро, рыцарь», — прошептала девушка и прижалась к его успевшей остыть груди. «Голова поваливает», — пожаловался Эггард. «Здесь всегда так». «Почему?» «Не знаю. Так хозяин распоряжается. Слишком много ароматических курений. Магнолия. У нее прекрасный запах, но очень сильно болит голова». «Не рассказывайте мне сказки», — подумал Эггард и обнял путану, как родную жену. «Она того стоила». «С тобой чертовски здорово», — без напряга признался он. «С тобой тоже». Румянец покрыл прижатые к вискам ушки. «Ты стесняешься этого?» «Я путана». «Понимаю. Симпатии к отдельным клиентам в этом изящном заведении не приветствуются. Вы должны любить всех, но не иметь предпочтений». «Так люби же, Есения. В чем дело?» «Ты очень красивый рыцарь». «Вздор!» Эггард фыркнул, как жеребец, но почувствовал, что уши тяжелеют от приливающей краски. «Мужчина не должен быть красивым, Есения. Чуть покраше обезьяны. И ладно. Звонкий меч и куча денег — вот главная красота мужчины. А у меня родную спату зелоты свистнули в Адрианополе. Гуляю с каким-то трофейным коротышем. А что до денег? То совсем смешно. Отродясь, приличной суммы не видал». «Ты не такой, как все. Не спорь. Уж я насмотрелась вашего брата». Она вздохнула, предчувствуя скорую разлуку, и обняла его слабыми ручонками. «Ты нежный рыцарь, а я ни разу не спала с нежным мужчиной. Ты придешь еще?» «Да хотелось бы». Он помолчал, хотел добавить что-то радостное, но уж больно претило кривить душой. Едва ли тамплиер расщедрится на повторную благотворительность. Зачем говорить какие-то слова? За мужчину говорят поступки. А красивым утренним упражнением разве помешает головная боль? Когда он вышел из борделя, боль усилилась. Череп сжимало, словно тисками инквизитора. Он постоял на пороге, повертел головой. Тамплиер в округе не просматривался. Не в тюрягу ли загремел храмовничек? Для поправки севшего здоровья срочно требовалось выпить любой бурды, не затягивая. Иначе никакой он не герой. Эггард побрел в направлении просыпающейся мессы.